Глава 4. 167 год, январь, 14. Неждан замер. Большой, матерый волк медленно подходил к нему. Один. Но за ним в некотором отдалении следовали несколько более мелких, вероятно, молодых. Да и возле Мухтара крутилась троица не особенно крупных, отчего выглядели дворняжками рядом с ним. Парень невольно усмехнулся, вспомнив о том, что рассказывали соседи Балты. Что, дескать, по лесу без крепкого и тяжелого посоха не пройти даже группой. Волки совсем достали. Видимо, эти. Хотя, быть может, в округе еще стаи имелись. Слишком выражен молодняк. Вон что за этим идет, что там у пса. Из-за чего создавалось впечатление, будто они столкнулись с молодой стаей, которой год-два от силы. Наконец волк приблизился достаточно близко для прыжка. Неждан не двигался, внимательно наблюдая за животным. Зная, что, как и многие псовые, волки такую цель, как человек, стараются опрокинуть при атаке. Он даже чуть раскрылся, демонстрируя свою уязвимость, и стоя при этом свободно и даже расслабленно. Это насторожило волка. Он был явно непривычен к такому поведению жертвы. Странный, непонятный, которая сама смотрела на него, как на добычу, как на еду. А Неждан действительно старался психологически настроиться именно так, специально. Не для попытки воздействия на животное. Нет, в телепатию и прочий подобный вздор парень не верил. Ему требовалось как можно скорее переключиться на нужный лад. Все ж таки угроза совсем не шуточная, смертельная. Вон какие клыки. А глаза? Считая смерти, под капюшон заглянул, встречаясь с ними вот так. Секунда. Вторая. Десятая. Волк явно медлил, сбитый с толку Нежданом. Наконец он решился и прыгнул. И мимо. Быстрым приставным шагом парень сместился чуть в сторону, чуть подтолкнув промахнувшегося волка левой рукой, поправляя ему траекторию полета. Бульк! Здоровенная туша серого хищника чисто упала в воду просторной проруби, той, через которую ставили ловушки. И хорошо так пошел, как опытный спортсмен по прыжкам в воду, да еще и под подходящим углом, уводящим его сразу под лед, рыбкой. Парень же ринулся вперед, на тех молодых хищников, что жались за своим вожаком, сломав им еще сильнее стереотипы поведения. Шаг, еще, еще один. И Неждан плеснул в ближайшего волка ледяной водой из корчаги, что оказалось совершенно неожиданно для него. В другого же кинул пустую корчагу. Дистанция была небольшой, поэтому увернуться он просто не успел и принял ее головой. Этот большой горшок, конечно, выглядел неказисто и кривовато, но имел вполне представительный вес и прочность, так что позволил волку ощутить что-то среднее между лопатой по лицу и мордой об асфальт. Еще трое. И Неждан же побежал на них. С криком. Настолько устрашающим, насколько смог из себя выдавить, стараясь таким образом дополнительно надавить на оставшихся волков, явно растерявшихся и испуганных. Шаг, еще, третий, и он пробил ногой по морде четвертого волка, оскалившегося и припавшего к земле. Хорошо так пробил, как по футбольному мячу, боковой частью ступни. Раз, и этот мохнатый бедолага совершил сальто. Ну, практически. Оставшиеся два молодых волка дали ходу, явно перепугавшись. Жертва вела себя до крайности неправильно. Ни лось и ни кабан. Вроде небольшая, но вон что творит, что творит. Неждан же продолжал наседать. Еще два шага. И он добрался до крепкой жерди, который поутру разбивал лед в прорубях. Такой добротный, вполне достойный гордого звания оглобли. Развернулся и вновь атаковал тех волков у реки. Первому досталось мокрому. Он уже немного отошел от шока и, видя вроде как убегающего Неждана, бросился за ним. Но сориентироваться не успел. Все же ледяной душ на морозе выбивал из колеи. Вот и не сумел сориентироваться, получив по морде. По наглой серой морде, которую Неждан натурально своротил на бок своей оглоблей. Вон отлетел в сторону и забился в агонии, беспорядочно теребя ногами. Еще шаг, еще, и провел контроль уже получившего ногой по морде. Пробил ему оглоблей по спине, пытаясь перебить позвоночник. Но, как позже выяснилось, это было лишним. У него и так уже была сломана шея. Ну и, наконец, развернувшись, Неждан засадил наотмашь оглоблей тому волку, об голову которого разбил корчагу, проводя тем самым ему внештатную пластическую операцию. Ну, такую, без наркоза. Раз, и он стал близким родственником бульдога или мопса. Эстетически. Быстрый поворот вокруг своей оси в поисках противников. Чисто. Те двое молодых волков продолжали отходить к опушке, так что Неждан бросился на помощь псу. Окружавшие его волки, видимо, увлеклись дракой и еще не срисовали изменения расклада. В азарт вошли, кружа и выискивая слабые места, пытаясь Мухтара подловить, но тот вполне грамотно крутился и отбивался. Слегка рассадил даже морду одному из нападающих ударом лапы. Не сильно, но до крови. Короткая пробежка парня с разгоном и удар. Классический. Сверху вниз. Он вкладывался в него всем телом и даже немного подпрыгнул. Отчего бедного волка натурально сложило. Неждан не только сломал ему хребет, но и вбил в снег. Не самый рыхлый, надо заметить. Почти сразу, не тратя время на подъем оглобли, Неждан широким взмахом вдоль земли подбил ноги второму волку, одну из которых переломил, зарядив по суставу. Тот рухнул на спину и очень быстро затих под челюстями Мухтара, отреагировавшего предельно адекватно и своевременно. Раз! И с хрустом что-то там перекусил и рывком разорвал, прижимая всей своей массой серого к земле. Третий же волк ринулся к опушке, откуда уж спешно отходили те двое. Поначалу-то они там задерживались, наблюдая за происходящим, но после складывания оглоблей собрата дали ходу. Видимо, поняли, что их стая слегка ошиблась и залезла на территорию куда более опасного хищника, чем они сами. И тут от проруби донесся какой-то звук. Неждан повернулся и увидел каким-то чудом выбравшегося альфа-самца, который, впрочем, едва стоял на ногах и отчаянно дрожал. «Это ты, конечно, хорошо придумала», — бурчал Неждан, возясь со шкурами. «Раз и спрятался, а я расхлебывай. А если бы нас с Мухтаром волки сожрали, думаешь, схоронился бы? Они ведь нас давно приметили». «Да я даже не успел ничего понять», — возмутился Вернедуб. — Удобно. А еще ведун Перуна, ай-яй-яй. Неужели испугался? — Истинно тебе говорю. Клянусь. Душой своей клянусь и посмертием. Я только зашел огонь развести в печи, сам же просил. Чтобы все прогрелось, и тут слышу, пес рычит. Но он у нас любит поиграть со всякой мелочью, а иной раз и птиц так гоняет. Вот и не обратил внимания. «А мой крик тебя не смутил?» «Смутил, конечно», — максимально честным взглядом произнес Седой. «Я ничего не понял, но решил готовиться к худшему. И сразу же, как услышал, надел, как ты говоришь, разгрузку. Взял в руки копье с атлатлем и вышел. Но все уже оказалось кончено». «Долго же ты возился», — покачал головой парень. «Долго?» «Да я спешил как мог. Просто ты словно одержимый». «Я? А кто?» «Не знаю, кто в тебя вселился, но на волков страшно было смотреть. У двух вон шкуру попортил. Да надо было так ударить по хребту. Ты словно медведя пытался свалить. Шутишь, что ли? Какие это удары-то? Так, смех один. Просто волки молодые». «Проломленный череп у того матерого. У него, считай, от головы только челюсть осталась. Наговариваешь ты на меня. Истину тебе говорю. Я спешил, как мог. Никогда так скоро не собирался. Подумал, что гостята не выдержал и послал кого-то убивать нас с тобой. Али еще кто решился. А выхожу, ты стоишь с какими-то безумными глазами и окровавленной березкой в руках, а рядом волк, вбитый в снег и сложенный пополам через спину. Чуть в стороне Мухтару другого, уже порвал ему глотку, да так, что любо-дорого посмотреть. Словно кутенку какому. Почему с безумными глазами? Нахмурился нежданно. Боевое безумие, не иначе. Я про такое только слышал. Клянусь, вид у тебя был страшный настолько, что я чуть в тебе дротик не бросил. Сам испугался. Подумал, что ты, как некоторые ведуны сильные, не выдержал и ума лишился из-за голоса Бога. Да не было никакого безумия. Отмахнулся парень, продолжая мездрить шкуру волка. На удивление, все спокойно было и ровно. Ты свой крик слышал? Так я им пугал волков. Там, у реки. В тот момент я еще палку не хватил. Пугал он, — покачал головой Вернидуб. Верно тебе говорю. Хранят тебя боги. Нужен ты им, ой, нужен. Так, переругиваясь, они и трудились. Снять шкуры сразу с шести волков да начать их выделку, пока не засохли, трудно. Тем более, что на дворе был вечер, и пришлось заканчивать уже при лучинах, то есть почти на ощупь. Неждан же при этом клял все, и мороз, усилившийся к ночи, и усталость, и этих чертовых волков, которые сорвали ему возможность помыться и отдохнуть. Вернидуб же, напротив, прямо светился. Парень уже много раз замечал, что на Седова удивительно сильно действуют любые ситуации, в которых он видит прямое участие богов. Барята медленно прошел по кругу, глядя на поверженного супротивника. Перун показал свою волю. Все это видели. И никто бы так не сказал поперек, ибо рана, полученная гостятой, оказалась нелепой, болезненной и смертельной одновременно. Не успел втянуть живот. Вот самый его край и выворотило. Впрочем, нужно отдать должное старейшине. Он не орал от боли, хотя и хотелось. Просто придерживал собственный ливер, лежа на снегу. «Что теперь скажешь?» — спросил Барята, завершив медленное шествие по уже третьему кругу. «Думаешь...» «Защитил его!» — криво усмехнулся гостята. «Арака очень разозлила поведение этого щенка. Он не простит. Он дал слово. Он его уже приговорил. Лжешь!» «Зачем?» — кивнул он на свой живот. «Арак знает Вернидуба и поверил его словам о том, что неждан сильный ведун». И испугался его проклятия, которое щенок уже произнес. Но если бы во время разговора тот не заинтересовал его сладким песком, ближайшей ночью зарезал бы. До осени далеко. Осенью Арак вернется и убьет нежданно. А если тот не соврал про сладкий песок, заберет в рабство. Он не спустит такого обращения с собой. Арак сам по краю жизни и смерти прошел в тот день. Проклятие грозило ему иным. У Неждана были наготове малые копья для метания, дротики и камни для прощи. Как для себя, так и для Вернидуба. И они с ними добро обращаются. Да и два копья имелось, а с копьем Неждан ловчее меня. Выжил бы он или нет, неясно. Но крови там пролил бы много. Я Арака мыслю прибрал бы. Арак — опытный воин. Неждан лося свалил и матерого кабана. Один на один. Многие ли славные воины выходили супротив кабана? Гостята скривился, но промолчал. Впрочем, он сейчас постоянно кривился из-за боли. «Неужто и правда Велес с Перуном его коснулись?» — спросил кто-то из толпы. «Железо он делает», — произнес Красный Лис громко. «Топор себе сделал, когда мы навещали Вернедуба. И кое-что иное для дела. И не только железо. С ним говоришь, и кажется, словно порой самого Велеса слышишь. А порой Перуна», — завершил Борята, наблюдая за тем, как по люду, собравшемуся к кругу, пошел ропот. Они перешептывались, вспоминая то топор, то железо. «Что с бабами гостят и делать будем?» — выкрикнул женский голос из толпы. «А что с ними делать?» — спросил Борята. «Они все Араку расскажут. Он же их знает. А ежели их прорубь, то, скажем, хворь приключилась. Да и не жить им без кормильца, вымрут с голода. Или что же? Он жировал, скармливая наших родичей Роксоланом в рабство. А нам его баб кормить? Разве это справедливо?» «И то верно», — хмуро произнес Борята, скосившись на мертвенно-бледное лицо гостяты. То ли от ужаса, то ли от кровопотери. Тот молчал и вяло уже смотрел каким-то отрешенным, потерянным взглядом и никак ничего не комментировал. В толпе уже начался пересуд. И толкотня. Это жену с дочерью поверженного старейшины вытолкали в круг. Вон стояли, взявшись за руки, с ужасом на лице. «Подлет их!» — выкрикнула снова та женщина. «Подлет!» — стали ее поддерживать другие. Глава клуба Перуна поморщился. «Поганая смерть и особенно погребение, сильно затрудняющее и ухудшающее перерождение». Крики толпы усиливались, припоминая всех погибших и угнанных в рабство, отчего ужас на лицах этих обреченных проступал все сильнее и сильнее. Дочка его ладная, да немного пересидевшая. Еще немного, и старой девой окажется по местным меркам. Гостята все присматривал ей мужа поинтереснее. С детьми ему не везло. Мерли. Вон только дочь выжила. Остальные год-два и шли на новый цикл. Оттого-то гостята и вертел носом, понимая, что наследника выбирает. «Что скажешь?» — спросил Борята у поверженного старейшины. «Отдай Златку Неждану», — с трудом произнес гостята. Было видно, тяжело ему говорить. Все же на снегу лежать частично выпотрошенным здоровья не добавляет. Как только держался. «Чего?» выкрикнула дочь, мигом вспыхнув. От предложения этого, впрочем, обалдел и Борята, и вся толпа. Но эта особа прямо как молния полыхнула, мигом переменившись. Ибо, несмотря на ладный и пригожий вид, нравом отличалась дурным, да и вообще считалась избалованной. Насколько это вообще возможно для здешних мест? «Дура!» — прохрипел отец. «Нет!» «Прокляну!» Она осеклась и испуганно потупилась. «Неждан нам зла не чинил. А что нам ему так вредить?» — поинтересовался Борята, кивнув на Златку. «Она же сущее наказание!» «Рак! Он Златку знает. Ему же ее обижать не станет. Да. Все, чем я владел, ему передай. В приданное». «Сам же сказывал, будто Арак не отступится и не простит», — серьезно произнесла Мила, жена его. «Зачем тогда это? Ведь смерть верная нам, что здесь смерть, что осенью. Только еще и с позором, ежели Златка за этого...» — скривилась она. «Пойдет». «Вот баба дура», — прохрипел гостята. «Дайте ему подарок ладный. Ежели уважите, отступится». «Ну что, люди, как поступим?» — спросил Борята. «Златка, язва!» — выкрикнула тосклочная баба. «Такая жена, что проклятие! Зачем нашему железному ведуну такая? Лучше сами его укроем. Чай девиц ладных и без Златки сыщем». «Брось!» — отмахнулся от нее Красный Лист. «А чего брось?» «Да все знают, что ты за гостятой бегала, а он другую выбрал. Вот и ненавидишь. И его, и семью его всю. Чего ты брешешь? Что брешешь? Уймись! Рявкнул Борята, а потом, обращаясь к толпе, добавил. Ежели так мы жизнь нашему железному ведуну продлим, то мыслю дело доброе. А то, что девка язва, не беда. Взять хворостинку, да подлечить. Велика сложность, что ли? Али еще как. А может, просто дурит от того, что застоялась в стойле. Златка от этих слов скривилась и хотела уже высказать свое фи, но замерла, уставившись на отца. Тот из последних сил погрозил ей окровавленным кулаком, да так и умер.